Юлий Буркин, «Бабочка и Василиск». Глава 7. Она выглянула из дупла, солнышко ярко светило в прозрачной голубизне. Она улыбнулась, расправила крылышки и впервые в своей жизни полетела. Она сразу, только появившись на свет, поняла, что рождена для счастья и любви. Все, что касалось труда, добывания пищи, прочей рутины, все это выпало на долю гусеницы, а ее бабочке задача – порхать, любить и продолжать род. Радуясь каждому вдоху, каждому мигу бытия, она направилась туда, где, как ей подсказывало чутье, чище воздух, слаще благоухание цветов, гуще трава, за город. А в городе в это время происходило черт знает что. События, которые совершились там в этот день, уж очень не вписывались в его, города, официальную историю, а потому отраженные в тех или иных разрозненных свидетельствах так и не были никем собраны воедино, не были трактованы как явление одного порядка. Да и то трудно было заметить связь между всеми нижеследующими фактами, если не знать главного. Инициаторами их всех явились одни и те же персонажи. Началось с окраины. Сразу на въезде в город располагается местный зверинец. Там-то и случилась первая нелепость дня. Прямо на глазах оторопевших зрителей из обезьяны произошел человек. Далее странные явления наблюдались все ближе и ближе к центру. Как то? Из районного отделения вывалило человек 30 работников милиции и принялось приставать к перепуганным прохожим с просьбами их поберечь. С ближайшего завода металлоконструкции высыпали все имевшие там место пролетарии, обмотанные изготовлявшимися на этом предприятии цепями, и принялись усердно эти цепи терять. Все 300 работников облсовпрофа, находясь в данный момент на обеде в столовой, одновременно поперхнулись и прекратили есть, вспомнив, что они сегодня, да и, в общем, давно уже не работали. «К обкому!» – скомандовал карлик. В тот момент, когда Федина семерка добралась до центральной площади и подъехала к самому солидному в городе зданию из бетона и стекла, почти все его обитатели уже выстроились в очередь перед дверьми отдела кадров, зажав в руках бумажки примерно одинакового содержания. «Прошу уволить меня по собственному желанию в связи с полной ненадобностью и желанием начать перестройку с себя». А в следующий момент, когда Марксик, Гомик и до смерти перетрусивший Федя поднялись по массивным ступеням, миновали стеклянные врата сего важного учреждения, памятник вождя пролетариата в его борьбе с человечеством, возвышающийся в центре площади, сделал шаг от великого до смешного и, рухнув с постамента, разлетелся на мельчайшие кусочки. Человек в толстых роговых очках, не тронутый всеобщим психозом и не имеющий даже понятия о нем, вздрогнул, встал из-за стола и приблизился к окну. Но в полной мере осознать значимость происшедшего не успел, так как звук открываемой двери кабинета заставил его обернуться. На пороге стояла странная, если не сказать невероятная, троица. «Вы главный секретарь», — пискляво просипел Марксик. «Первый», — поправил первый. «Прима!» – нараспев присовокупил гномик. «Вы кто такие?» – опомнился первый. «Выйдите из кабинета немедленно!» Троица не шелохнулась. «Я сейчас милиционера вызову!» – перешел он на фальцет и потянулся к телефону. Но тут гномик, прищурившись, внимательно посмотрел на аппарат, и тот, вспыхнув голубым огнем, превратился в черный комок сплавившейся пластмассы. Первый отпрянул от стола и схватил с него папку с золотым тиснением на подпись. Побежал было к двери, но тут случилось невероятное. Его шкаф с полными собраниями сочинений классиков, такой, казалось бы, родной, качнувшись, высунул из-под себя ножку, выросшую до полуметра, и подставил ее первому. Первый, запнувшись, упал, но ухитрился резво вскочить, не выпуская из рук папку, снова попытался бежать. Внезапно вспыхнув тем же голубым и холодным, что и телефон, огнем, с его белоснежной рубашки, оставив только угольный след, исчезли подтяжки, сгорели и пуговицы на брюках. Последние, естественно, спали, и первый, запутавшись в материи, снова, на этот раз грузно, рухнул на пол. Бумаги из папки веером рассыпались по паркету. Карлик спокойно сказал: «Запишите. Не забыть, чтобы... Наказ. Приказ». Первый, стоя на четвереньках, поспешно дотянулся до стола, схватил паркер и приготовился писать на обороте какого-то документа, бормоча: «Если народ требует, то завсегда, завсегда, народ он завсегда требует». «Пиши. Кардиоцентр. Майя Дашевская. Квартира в течение месяца. Не будет, пеняй на себя». «Если народу квартира нужна», — бормотал первый, вновь и вновь с ужасом поглядывая на высовывающуюся из-под шкафа нелепую ножку. «Так мы ее завсегда...» Но его уже не слушали. Троица вышла. Первый выждал с полминуты, потом осторожно высунул голову в коридор. Никого. Придерживая штаны, он кинулся в соседний кабинет, схватил телефон и, набирая номер милиции, глянул в окно. Вокруг обломков памятника собралась толпа. Его ужасные посетители садились в 07-е «Жигули» серого цвета. Он успел прочесть номер машины и тут же продиктовал его дежурному отделению. Чего Федя не ожидал, так это столь безудержного веселья, которое разразилось в его машине. Тролли, обнявшись, смотрели друг другу в глаза и смеялись, смеялись на разные голоса. Федя ведь не знал, что его поработители, лилипуты, телепатически обмениваются впечатлениями от удачного денька. Вечерело. Уже вблизи окраины на хвост Фединой семерки сели гаишники, якобы. «Поднажми», — хором сказали Марксик и Гомик. И Федя поднажал. А когда они сказали «стоп», он остановился. Они вышли в том самом месте обочины дороги, где и были Феди подобраны. «Спасибо», — сказали они ему, и, похожие на двух пингвинов, двинулись вперед. Но не пингвинов, а двух бегущих вдоль дороги здоровенных черепах увидели милиционеры, выскочив из своей машины. Как же так? Ведь только что на этом самом месте они видели две приземистые человеческие фигуры. Федя Пчелкин страшно боялся, что его заберут. Но машина гаишников и якобы почему-то промчалась мимо него, как бы его и не заметив. Федя достал из бардачка Кэмэл, сунул сигарету в рот, полез в карман за спичками и обнаружил там стандартно заклеенную пачку сотенных банкнот. Это была скромная плата за работу проводником. Денег было много, но не очень, 10 тысяч. Зато позже Федя обнаружил, что деньги эти имеют магические свойства. Они были неразменными, если Федя покупал на них что-то необходимое, еду, одежду или делал на эти деньги подарок кому-то. В этом случае деньги возвращались обратно в его карман. Но если он решал купить на них что-то с целью наживы, деньги уже не возвращались. Так навсегда исчез фарцовщик Федя, а на его месте появился известный скорее на всю страну Федя-меценат и Федя-благотворитель. Сколько художников, музыкантов, да и просто красивых девушек поддержал Федя материально без всякой к тому корысти. Бывало, Федя страдал, его тянуло к прошлому, но сперва побеждала жадность. Жалко же терять волшебные банкноты навсегда. И Федя продолжал жить, честно делая красивые подарки, а вскоре это железно вошло у него в привычку. Но вернемся к нашим черепахам. Капитан милиции Селевич и лейтенант Кривоногов выпрыгнули из машины и, высвобождая из кобуры пистолеты, кинулись к древним панцирным. Однако те оказались неожиданно резвы. Далеко высунув из роговых футляров свои змеиные головы, они галопом помчались от преследователей, изредка оглядываясь и хихикая. Блюстители порядка бежали за черепахами, не задумываясь над абсурдностью происходящего. Селевич остановился, присел на колено, прицелился и трижды нажал на спусковой крючок. Пистолет трижды дал осечку. Селевич в сердцах сплюнул и побежал дальше. В этот момент голенастые черепахи, обменявшись короткими взглядами, свернули в лес. Добежав до явно заранее приготовленного места между двух сосен, они принялись всеми 8 лапами рыть землю. Кривоногов первый подскочил к образовавшейся норе и бессильно ругнулся. Из норы вылетали новые и новые комья земли, потому какая куча грунта уже была накидана вокруг отверстия диаметром в 25-30 сантиметров, можно было судить, что нора уже имела не менее 5 метров глубины. Кривоногов выхватил пистолет, направил его ствол вниз в нору и нажал на спуск. Подбежавший Селевич не стал останавливать его, хотя предчувствовал, и у его напарника пистолет даст осечку. Но ничего подобного. Грохнуло! Потом из ямы раздалось чье-то глумливое «Ой-ой-ой!» и мелкое хихиканье, после чего комья земли стали вылетать еще обильнее. И вот тут до двух доблестных милиционеров нашла, наконец, жуть происходящего. И только было они собрались броситься на утек от этого проклятого места, как из норы сверкнула магниево-белая вспышка, и одновременно с этим вновь раздался звук, похожий на крик «Ой!». И все замерло. Совершенно потеряв голову, не разбирая дороги, милиционеры кинулись в сторону шоссе. Через пару часов группу курсантов школы милиции разрыла шанцевым инструментом черепашью нору. Глубиной она оказалась 9 метров, а на хорошо утрамбованном земляном дне курсантами-ментами были обнаружены две одинаковые пирамидки пепла. Глава 8. Хозяин слегка пожурил своих коротышек слуг за излишнюю трату магической энергии, но только слегка, ведь они с блеском выполнили его поручение. Благодарности он не испытывал, можно ли быть благодарным рабу. И все же чувства его были сродни благодарности, особенно за квартиру. Именно из-за нее часто терзал его ночами один и тот же кошмар. Ему снилось чисто человеческое чувство вины. Когда она вошла в его палату, он смотрел на нее молча, словно заледенев не только внутри, но и лицом. «Здравствуй», — сказала она. Он только кивнул, и молчание продолжилось, становясь все тягостнее, набухало, болезненно пульсируя, и лопнуло, наконец, фразой, произнесенной им неестественно безразлично. «Так значит, тебя послали?» Она испуганно смотрела на него и молчала. «Грибов тебя послала, ты все врала мне. И ты докладывала ему каждый день, как продвигается дело». Он чувствовал, как обида кровавой пеленой слепит ему глаза. Он чувствовал, что еще немного, и он сделает что-нибудь совсем уж дикое. Ударит ее, например. «Упади она перед ним на колени, зарыдай, попроси прощения. Скажи, я никогда не лгала тебе. Да, это он послал меня, но я полюбила тебя, и я ничего ему не докладывала. Только скажи, она так, и он бы остыл, он бы плакал вместе с ней, а после простил бы». Да только она уверена была, что прощать ее не за что, упрекать ее не в чем, и не будь она такой гордой, он бы, наверное, и не полюбил бы ее никогда. И ей был невыносим этот его тон, в котором не было и грамма сомнения в ее низости. И все же она хотела объяснить ему, хотела погасить его обиду, но виниться и каяться она не умела, и она после долгой-долгой паузы сознательно начала с жесткой прозы. «Мне было негде жить. Месяц назад я пришла к Грибову, в сотый раз спросила про квартиру, а он дал твой адрес и сказал: обещаю, квартира будет, приведи только на операцию этого человека». Дальше она хотела сказать ему о том, что, увидев его, узнав его, поверив ему, она уже не думала ни о квартире, ни о Грибове, она просто любила. И потом молчанием, уговаривая его пойти на операцию, она не выполняла ничьего приказа, она думала только о том, что и она умрет, если не будет его. Но ничего этого она сказать не успела. «Квартира!» – закричал он. «Тебя купили квартирой! Ты спала со мной за квартиру! Я ненавижу тебя!» У него сорвался голос. Он так-то не кстати жалобно всхлипнул и отвернулся к стене. И снова она сумела удержать обиду в себе и снова, перешагнув через себя, коснулась его плеча. Но он, не оборачиваясь, зло, больно сдернул ее руку своей рукой и брезгливо отер пальцы о больничную пижаму. Она поднялась. Хотела что-то сказать, но лишь тряхнула головой и тихо, очень тихо произнесла одно только короткое слово «пс» и вышла из палаты. Он лежал без движения около часа. Он хотел одного мести. Не ей, а тому, кто приказывал, снова как в детстве, унижая своим пренебрежительным покровительством. Отомстить или умереть — одно из двух. Принцип дуэли. Странная, уродливая идея стала прорастать сквозь его ненависть. И вот уже через час весь механизм последующих действий четко стоял перед его мысленным взором. Механизм мести. Именно такой, какая и была ему нужна. Если он умрет, вопрос исчерпан. Если же он выживет, Грибов будет низложен, опозорен, оплеван. Он встал, прошлепал в больничных тапочках по коридору этажа к тумбочке с телефоном, набрал номер и дождался, когда на том конце провода прекратились гудки, и хриплый пропитой голос Геннадия произнес «Да». Гендос как раз тот человек, который ему нужен. Человек, способный на любую подлость. Он понимал, что затевает именно подлость. Когда-то они с Гендосом были связаны увлечением литературы о покорителях Арктики, потом Гендос запил, потом сел. Кстати, об Арктике. Пора начинать очередное письмо Витальке. Ну сколько же можно врать? А зачем, собственно, врать? Он ведь хоть сейчас может побывать там. Рав! Рявкнул Василиск, и услужливая молнийка убийца моментально взлетела по его хвосту к спине и к уху и пропела влюбленным шепотом: «Слушаю, хозяин!» «В мир желаю!» — молвил он ритуальную фразу. Раф исчезла, а через минуту перед ним стояли, дрожа от счастливого возбуждения. Повелитель выбрал их, очередные жертвы его прихоти. Аспиды, Стахи и Савл, на свет рожденные многие веки назад. И вот уж уходят в Аспидово царствие небесные души Стахи и Савла, а Василиск, заглотив карбункулы, волевым толчком вывел себя в астрал, вверх дух свой в желанную эпоху, отыскал загаданное тело, ощутил родное этому телу сознание и помчался по темпоральной эмоциональной развертке этого сознания в сторону взросления, старения и биологической смерти. Путь был довольно ровен. Видно, владелец сознания был человеком сдержанных чувств и неярких эмоций. Но вот сильный всплеск болезненно деформировал блуждающий дух. Он остановился, вернулся к основанию этого всплеска и включился в реальность. Огромный, в несколько десятков метров высотой ледяной вал неумолимо приближался к трещавшему по швам кораблю, на палубе которого стоял он, Отто Юльевич Шмидт. Глава 9. Со стекленевшими от ужаса глазами подбежал гидрограф Павел Хмызников. «Все, конец Челюскинцу! Нужно скорее сходить на лед, иначе всем каюк!» Шмидт знал, что это правда. Но очень не хотелось поступать так, как сказал именно Хмызников, которого Отто Юльевич подозревал в стукачестве. «Не паникуйте, товарищ», — ответил он. «Подождем еще 5-6 минут. Быть может, вал до корабля и не дотянет». Отто Юльевич понимал, что слова эти звучат глупо, как женский каприз, что поступает он сейчас не самым разумным образом. Восьмиметровый вал дотянет обязательно, и сейчас каждая минута на вес золота. Но очень уж он не любил НКВДшников. Хмызников бросился вниз, наверное, в каюту, собрать все самое ценное. И в это время раздался оглушительный треск. Из обшивки вылетели заклепки. Сзади возник штурман Борис Виноградов и сдавленно сообщил: «Разорван левый борт носового трюма». Нет, в такой ситуации терять время не просто глупый каприз, а преступление. И Шмидт дал команду: «Тревога! Все ценное, все, что можно спасти, на лед!» Штурман кинулся выполнять приказания. Шмидт подумал: ему только и нужно было, чтобы я скомандовал. Души его наполнились страх и отчаяние. Какого черта? С какой стати он считает, что я лучше его знаю, что сейчас нужно делать? Сейчас, когда на моих глазах рушится дело всей моей жизни, рушится жизнь, могу ли я рассчитывать на то, чтобы меня в этот миг оставили в покое? Я, проклятие, не могу! Корабль тряхнула, палуба накренилась, и тут с диким свистом наружу из недр корабля вырвался пар, прорвало один из котлов. Шмидт бросился на корму. Выгрузка шла полным ходом. Капитан Воронин следил за состоянием льда, то тут, то там появлялись новые и новые трещины. Они увеличивались, но, слава богу, пока не настолько, чтобы всерьез опасаться отделения льдины. Люди распались на две группы. Одни сбрасывали ящики с газетами и консервами, бочки с нефтью и керосином за борт, другие оттаскивали все это подальше от агонизирующего судна. Природа словно почувствовала, что власть, наконец, в ее руках, и решила поизгаляться вдосталь. Все, мороз, сумерки, пурга, все одновременно с аварией навалилось на людей. Шмидт заметил, что работа вроде бы вошла в определенный ритм, и, выбрав момент, спешно спустился в свою каюту, схватил портфель и, поочередно открывая ящики стола, набил его документами. И пронеслось в голове: на кой черт мне все эти бумажки? Разве я верю в то, что мы спасемся? Он бросил портфель на пол, во все стороны полетели брызги, и Отто Юльевич только заметил, что стоит по щиколотку в воде. Тогда он забрался, не снимая сапог, на постели, сорвав со стены портрет жены и сына Сигурда, сунул его за пазуху под шубу. Ругая себя за бездарно потраченное время, он выскочил из каюты, чтобы немедленно вернуться на палубу, и вдруг услышал детский плач. Сначала он не поверил своим ушам, потом принялся заглядывать в каюты, и в одной из них обнаружил Дору Васильевну, кормящую грудью маленькую Карину. «Вон!» – закричал Шмидт, и, выхватив ребенка из рук матери, побежал по лестнице. Но Васильева быстро догнала его и, молча отобрав дочку, полезла наверх. На корме матрос Гриша Дурасов огромным кухонным ножом колет плачущих свиней и тушки бросает на лед. Шмидт почувствовал, что ощущение реальности покидает его. Но вновь раздается душераздирающий скрежет. Кажется, пробитый правый борт. Погружение стало таким быстрым, что заметно стало, как за бортом поднимается лед. Шмидт стряхнул с себя оцепенение и хриплым от волнения голосом скомандовал: «Всем покинуть судно!» Люди стали прыгать за борт. Шмидт отвернулся и, стараясь сделать это незаметно, старый коммунист трижды перекрестился. Но вот на судне не осталось никого. Шмидт и Воронин последними спустились на лед. Именно тут корабль резко пошел ко дну, все сильнее накреняясь вперед. Кусок доски, оторвавшийся от трапа, сбил Воронина с ног. Он рухнул в полынью, но был тут же вытащен товарищами. Шмидт без приключений обрел твердую почву под ногами и в этот миг увидел на корме невесть откуда взявшегося Бориса Могилевича с его извечной пижонской трубкой во рту. «Фраер, прыгай!» – закричал ему Шмидт и закашлялся, сорвав голос. Борис, не торопясь, приблизился к борту, картинно занес ногу. В этот момент корабль сильно тряхнул, и Борис, поскользнувшись, упал. И вмиг был завален покатившимися по палубе бочками. Из-за треска и скрежета крика его слышно не было. Отто Юльевич сжал виски руками. Слезы, не успев выкатиться из глаз, превращались в сосульки. Хорошо, что никто сейчас не смотрит на него. Грохот. Треск. Это ломаются металлы дерева. Корма обволакивается дымом и погружается в воду за 3-4 секунды. «Дальше отсюда!» – кричит Воронин. «Сейчас будет водоворот!» Действительно, вода вскипает белыми обломками льда. Они кружатся и перевертываются с той же неопределенностью, какая царит в душе Шмидта. «Вот ты, Юльевич!» – тихо сказал ему возникший сзади Хмызников. «Думаю, первое, что в этой обстановке нужно сделать – собрать партийные собрания». «Пошел ты в задницу, товарищ гидрограф!» Так же тихо ответил Шмидт, ощущая огромное наслаждение от того, что теперь-то ему не придется присмыкаться перед этим сталинским выродком. Но ощущение триумфа вмиг покидает его, уступив место тяжелым мыслям о предстоящей борьбе за жизнь. Не отрывая взгляда от круговерти обломков там, где только что было судно, он шепчет одними губами без звука: «Проклятая Арктика, гадина! Как же я тебя ненавижу!» В этот-то момент его мозг и покинуло чужое сознание, и через время и пространство помчалось к хозяину. Глава 10. Запечатав очередное письмо Витальке, Василиск возжелал наведаться в сокровищницу. Чего тут только нет. Племя шелестящих кобр охраняет эти груды жемчугов и алмазов, изумрудов и сапфиров, прекрасные статуи, выполненные мастерами древнего Перу, и византийскую утварь из слоновой кости, инкрустированную самоцветами. Хозяин, сопровождаемый рабами-лилипутами, проследовал через янтарную и малахитовую комнаты и вступил в радужный бензиново-переливающийся стенами перламутровый зал. Здесь по приказу сметливого сцеталлиса церемониймейстера под музыку цикад и гипнотическое пение дуэта двухколосной амбисбены сотня светлячков исполнила перед Василиском бенгальский танец. Хозяин был растроган и отблагодарил артистов благосклонным кивком, чем привел их в неописуемый восторг. Но в монетном зале Василиск вновь лишился приобретенной только что веселости. Вид разнообразных денег снова воскресил в нем мучительные воспоминания. Гендос дежурил неподалеку от двери операционной. В другом конце коридора сидели на скамеечках три сотрудника милиции в белых халатах поверх штатской одежды. Гендоса в лицо они узнать не могли, только голос его слышали по телефону. Но они, естественно, узнать не могли, что это был голос именно этого человека, то ли родственника оперируемого, то ли его друга, расхаживающего сейчас в тупичке больничного коридора. Надпись «Не входить, идет операция» светилась больше 3 часов. Гендос хотел было уже плюнуть на все и уйти, в конце концов, не так уж щедро ему заплачено, когда дверь отворилась, и в сумрак коридора из залитой стерильным светом операционной вышел Грибов. Он остановился на пороге, снял белую шапочку и вытер лоснящийся лоб тыльной стороной ладони. Гендос торопливо приблизился к нему. «Ну что там, доктор?» По условиям договора, если бы Грибов ответил, что пациент умер, а вероятность такого исхода была много больше, Индос изобразил бы на лице неуемную скорбь и ушел бы в освояси. В этом случае вся тысяча досталась бы ему. Но Грибов ответил: «Все в порядке. Выкарабкался». И далее Гиндос действовал по сценарию. «Спасибо, доктор, спасибо!» – тряс он руку Грибова, наблюдая, как трое в конце коридора встают со скамейки и с нарочито отсутствующим видом направляются в их сторону. «Спасибо, доктор!» – еще раз повторил Гиндос и добавил: «А это вам», – вкладывая в руку Грибова пухлый конверт. Дальнейшее было предсказуемо, а потому легко рассчитано. Пока Грибов тупо рассматривал конверт, а затем открывал его машинально, не успев еще отойти от мысли операции, разглядывал деньги на глазах уже справнявшимися с ним и окруживших его милиционеров, Гиндос успел сбежать по лестнице на первый этаж, промчаться через больничную столовую, кухню и выскочить из раскрытой настежь двери посудомойки на задний двор клиники. 10 шагов до забора, подтянуться, прыгнуть, и никто никогда не узнает, как заработал он эти полштуки. А вторая половина скромных сбережений того, кто лежал сейчас в операционной, вторые 500 рублей, тщательно пересчитывалась одним из блюстителей порядка. И сумма эта была занесена в протокол, и подписи свои в нем поставили понятые, в их числе ошарашенная, отказывающаяся верить своим глазам ассистентка хирурга Майя Дашевская. Порхая с цветка на цветок, она приблизилась к сводчатому углублению в скале. Что ее дернуло влететь в пещеру? Любопытство? Кокетливое желание всюду сунуть усики наперекор своему страху. Как бы там ни было, она влетела в пещеру и, само собой, вскоре заблудилась в мрачном каменном лабиринте. Через 2 дня, выбиваясь из сил, чудом уйдя от стаи летучих мышей, она вылетела из темноты в ярко освещенную красочную залу. Огромный чешуйчатый ящер спал посредине ее. Бабочка, недолго думая, подлетела к нему и села на нос. Василиск, потревоженный прикосновением, открыл глаза и обомлел. «Бабочка!» Словно послание из того мира, который он потерял навсегда. Он осторожно пересадил ее с носа на палец. «Как тебя зовут?» – спросил он, стараясь говорить как можно мягче. «А что такое зовут?» «Как твое имя?» «У меня нет имени, мне оно ни к чему. Помоги мне выбраться отсюда, мне нужно любить. А кого я буду любить здесь? Помоги мне». «Знаешь, это довольно сложно. Я не могу приказать сделать это своим слугам, потому что они обязаны будут убить тебя. Находиться здесь могут только имеющие змеиные души. Законы тут выше даже моей великой власти». «Тогда вынеси меня отсюда сам». «Ладно, но тебе придется потерпеть. Я не часто выхожу на поверхность. Если я сделаю это до положенного срока, вассалы мои и слуги заподозрят неладное и выследят тебя. Я думаю, нам придется поступить так. До положенного срока несколько недель ты поживешь здесь. Я спрячу тебя. А потом, когда придет срок, я тайно тебя вынесу». «Я вижу, не сладко тебе тут живется», — взглянула она внимательно в его глаза. «Власть обязывает», — уклончиво ответил Василиск и, вытряхнув из янтарной шкатулки несколько ниток жемчуга, поставил ее перед бабочкой. «Пока ты будешь жить здесь». «Здесь?» — удивилась та, вспорхнула, села на дно шкатулки, потом, примериваясь, сложила крылья и прилегла. «Ладно», — согласилась она. «А кого я буду пока любить? Я должна». «Люби пока меня», — предложил Василиск, и ему вдруг показалось, что его каменное сердце забилось в груди чуть сильнее. «Тебя?» — бабочка с сомнением оглядела гигантского ящера. Слезинки досады навернулись ей на глаза, но, вздохнув, она мужественно согласилась. «Ладно, буду любить тебя». «Вот только что ты будешь есть?» — нахмурился Василиск. «Вообще-то я могу совсем не есть. Я люблю попить нектар, полакомиться пыльцой, но это только для удовольствия. Добывать пищу и есть — это было дело гусеницы. Мое дело петь, танцевать и любить, и не думать о пище. Хотя мне так нравится нектар», — снова вздохнула она. «Знаешь что?» Василиск сделал вид, что не слышал ее последних слов. «Давай я все же буду как-нибудь звать тебя». Идея уже пришла ему в голову. «Как?» «Когда-то давно я любил одну женщину. Я хотел назвать ее бабочкой, но не успел. Так давай же теперь я тебя, мою любимую бабочку, буду звать Майей. Так, как звали ту женщину». Бабочка призадумалась. Потом ответила: «Хорошо. В этом имени есть что-то весеннее. Май, Майя». «Ну что ж», — сказал он, берясь за крышку шкатулки, — «мне придется проститься с тобой. До завтра, Майя». «До свидания», — покорно склонила голову бабочка. «Возвращайся поскорее, любимый». Оба они не заметили, как тоненькая змейка, таившаяся доселе в расщелине между камнями, поспешно юркнула прочь. Глава 11. Один в комнате общежития. В той самой комнате один. Он уже знал, что враг его повержен, и сейчас, лишенный всего даже свободы, находится в следственном изоляторе. Но вместо торжества или хотя бы облегчения, он чувствовал что-то напоминающее скорее угрызение совести. И еще. Он был один. Какая тоска. Какая скука. Боже ж ты мой, но случилось бы хоть что-нибудь. Так думал он, засыпая, стараясь не обращать внимания на послеоперационную ноющую боль в груди. И судьба сжалилась над ним. Когда он проснулся, нечто случилось. Всего его с ног до головы покрыли грибы. Такие, какие можно встретить в лесу на стволах деревьев. Они были везде – на ногах, на руках, на животе, на груди, а один несимметрично торчал чуть левее середины лба. Он встал и босиком прошлепал к зеркалу. «Вот это да!» Он попробовал отломить один слева под мышкой. Он не давал ему опустить руку вдоль тела. Ощущение было такое, словно пытаешься отодрать от пальца ноготь. Из образовавшейся между телом и грибом щелки выступила капля розоватой полупрозрачной жидкости. Он потянул сильнее, и боль стала нестерпимой, из щелки засочилась кровь. Пришлось отказаться от этой затеи, но под мышкой соднило до вечера. До самого душного, самого невыносимо душного вечера в его жизни, во время которого он метался по комнате, не зная, что предпринять. Выйти он в таком виде не мог. Телефоны в общежитские кельи пока еще не проводят. Оставалось одно – ждать неизвестно чего. А духота сгущалась и сгущалась. И вот за несколько минут до полуночи грянул гром, и ливень застучал по подоконнику. Ему стало немного полегче, и он почувствовал, что чертовски проголодался. Но все, что могло быть съедено, было съедено им еще в обед. В дверце маленького и пустого холодильника одиноко стояла бутылка коньяка. В общем-то, это как раз то, что ему нужно. Он сел на мокрый подоконник, так, чтобы ни один гриб ни за что не цеплялся, налил себе полстакана коньяку и залпом выпил его. И в этот миг грянул яростный раскат грома, такой, что, казалось, небо, не выдержав натяжения на пяльцах горизонта, лопается посредине. А еще через несколько секунд, когда стрелки часов окончательно сошлись на цифре 12, на темной противоположной окне стене вдруг вспыхнула, дрожа, яркая алая точка размером с копейку. Она светилась сильнее и сильнее, подрагивая при этом все с большей и большей амплитудой. Она вроде бы как пыталась сорваться с места, а некая магнетическая сила удерживала ее. Но в конце концов она сорвалась таки и побежала по стене, оставляя за собой алую пылающую надпись. «Сказано так в книге Владыки Сущего: и один раз лишь в 1000 лун явится тот скверный, кто употребит сердце свое на погубу Спасителя своего, и быть тому Василиском мерзостным, и быть ему сожранным преемником своим». Я почувствовал дикий животный ужас. Значит, эти грибы не странные, страшные, но временные болезни, а нечто длительное, что закончится вовсе не выздоровлением, а полным перерождением черт знает кого. «Действительно, поздно осознал я, что может быть подлее, ведь я засадил в тюрьму того, кто спас мне жизнь. Ради чего? Из ревности? От ощущения униженного честолюбия. Но ведь и Майя хотела мне только добра. Да, я достоин лютого наказания. Я чудовище. И я крикнул в ночь: «Я чудовище!» Но мне ничуть не полегчало. Вспыхнула и одновременно перегорела спираль небесной электролампочки, чуть озарив подмоченный мир. Тут я подумал: я главный виновник. Я был ослеплен яростью, и я наказан. А Гиндос? Он все понимал, но не остановил меня. Куда там? Напротив, он с радостью помог мне совершить подлость. Собака! «Гиндос, собака!» — крикнул я, и мне согласно подмигнула очередная зорница. Знал ли я, что означают эти вспышки после моих слов? Что это знак подтверждения и согласия некоего владыки сущего? И в то утро, когда я обнаружил, что мои грибы становятся все тоньше и жестче, превращаясь в твердые, как стали, блестящие, словно слюда, чешуйки, Гиндос проснулся уже немножко собакой. Миллиметра на два высунулась щетина по всему телу и показался кончик хвостика. Обнаружив все это, Гиндос хотел было вскрикнуть, но вместо того скорее слегка взвыл и проснулся окончательно. Вскочил с постели и грохнулся на четвереньки. Спина не желала принимать вертикальное положение. Держась за мебель, он заставил себя все-таки выпрямиться. Его неудержимо влекло вниз, но он встал и даже попытался сделать шаг. И тут с грохотом рухнула полка, в которую он опирался. Он взвизгнул, испуганно отскочил от полки, упав снова на четвереньки, испытывая огромное облегчение от того, что больше не надо вставать, поскуливая, теперь буквально на глазах, если бы было кому смотреть, обрастая густой черной шерстью, он кругами забегал по комнате, пока не нашел, наконец, дверь. «Я Василиск. Шеи до кончика хвоста я закован в доспехи из алмазных пластин, и голова моя покоится в футляре из платины. Я знаю, что я властелин змеиного княжества, хозяин подземных богатств и носитель множества магических свойств. Я знаю, как мне попасть в свой дворец и взойти на блистательный трон мой. Я знаю свое единственное предназначение – повелевать. Эти знания появились в моем мозгу так же неожиданно, самостоятельно и полно, как изменился я внешне. Я знаю также, что, прибыв на место, я некоторое время буду увеличиваться в размерах, поедая останки своего предшественника, пока не достигну длины 13 метров, после чего лишь мое перерождение закончится». Я выскользнул за дверь на площадку, быстро сполз по лестнице вниз, вышел на мокрую ночную улицу и, шелестом прижимаясь к холодному камню стены, сгибаясь под прямым углом на поворотах, двинулся по пустынным шоссе в заданном только что родившимся инстинктом направлении. Прохожая, пожилая женщина, вскрикнула и отшатнулась, увидев меня. Я скользнул по ней взглядом, и она превратилась в статую из хрупкого минерала. Статуя, потеряв равновесие, упала и разбилась на тысячу кусков. Возле кучки щебня на тротуаре остался лежать раскрытый зонт. Подземный источник. Несколько суток вплавь в кромешной тьме. Бег по пещерным лабиринтам недр. Бой с огромным, но неповоротливым ящером. Победа! Восхождение на престол и пышная феерическая коронация. Все это заняло верхний слой его памяти, но не смогло напрочь вытеснить память человека. Однако с каждым днем все труднее ему становилось вспоминать, что уж такого привлекательного он находил раньше в том, чтобы быть мягким и теплым, как гейзерная жижа. Глава 12. Все стремительно менялось в жизни Майи Дашевской. Сначала внезапная сумасшедшая любовь, потом отвратительная сцена обвинения ее в предательстве. Еще через день ее любимый, а сейчас в то же время и ненавидимый человек лежал на операционном столе со вскрытой, как консервная банка, грудной клеткой. А после операции арест человека, которого она боготворила. Чтобы не травмировать больного своим видом послеоперационный период, Да и самой ей, видно, было больно видеть ее. Чтобы осмыслить все происшедшее, Майя взяла отпуск и поехала домой к маме. Поела своих овощей с огорода, позагорала на речке. Буря в душе ее мало-помалу улеглась, она все чаще корила себя за черствость и эгоизм и решила, что, вернувшись, каких бы унижений это ни стоило, заставит его понять и поверить, что она не предавала, не отрекалась, что она любит его. А уж потом пусть он вымаливает прощение у нее. И когда отпуск закончился, она дважды приходила в общежитие к его двери. И дважды дверь оставалась мертвой. И когда во второй раз участливая старушка-вахтер ехидно спросила: «Неужто и записки не оставил?» и добавила: «Его уж недель три как тут нету», она окончательно уверилась: он вернулся в семью. А значит, она, Майя, никогда больше, как бы то ни было ей больно, не станет искать с ним встреч, пытаться что-то ему объяснить. Сегодня по селекторной связи его вызвали в кабинет шефа. В кабинете зам, округлив глаза, объявил, что звонили прямо оттуда. Он потыкал пальцем в потолок. И велели передать, чтобы она немедленно шла в горисполком получать ключ и ордер на квартиру. Первое, что она почувствовала, — горечь. Та самая дурацкая квартира, из-за которой он возненавидел ее. Но горечь уступила любопытству, и она отправилась, куда было сказано. В горосполкоме разговаривали с ней не просто вежливо, а с каким-то неприличным подобострастием. А уже через полчаса она стояла на пороге своего нового жилища. Она не верила своим глазам. Огромный коридор, три комнаты с высоченными потолками, балкон, лоджия, паркетный пол. На миг в голове мелькнуло, что здесь они, наверное, были бы еще счастливее, чем в его комнатушке. Но она поспешила загнать эту мысль поглубже. Есть даже телефон, который вдруг зазвонил. Майя вздрогнула и, схватив трубку, прижала ее к уху. «Алло, алло!» «Наверное, кто-то звонит прежним хозяевам», — решила она. В трубке молчали. Вдруг ей стало страшно в этом большом, пустом и таком еще чужом доме. А в трубке молчали. Но она все не опускала ее на аппарат, продолжая прислушиваться к чему-то. И тут она услышала очень тихий, очень низкий, на пределе восприятия, рокот. Или ей показалось, что на том конце провода из этого почти несуществующего рокота сложилось слово «Прости». Ирину уже несколько раз посещали сотрудники милиции. Ведь он буквально пропал без вести. Как невелика ее обида, все-таки он не был чужим ей человеком. И когда он исчез, почти сразу после операции, о каждом его шаге после ухода из дома она знала получше его самого, она сама заявила в органы. А потом стали приходить эти странные письма ниоткуда, слава богу, еще жив, которые Виталька складывал в свой ящик с игрушками, бережно хранила, иногда просил Ирину перечитать у них вслух то одно, то другое. Она соглашалась неохотно, сознавая, что в письмах этих нет ни слова правды, но все-таки читала. И для Витальки айсберги, эскимосы, китовые фонтаны и белые медведи стали буквально второй жизнью, возможно, даже более реальной, чем та, которая видна окружающим. После обработки троицы рецидивистов в следственном изоляторе Грибов безропотно подписал признание, которое выложил перед ним абсолютно уверенный в своей правоте, ведь взят арестованный был с поличным следователь. Суд был показательным, выездным в аудитории главного корпуса медицинского института, переполненный врачами города, преподавателями и студентами. Выступали его сослуживцы и коллеги, говорили о том, что он научный светило, что он честнейший человек, но улики были неопровержимы, а его чистосердечное признание красовалось на столе судьи. К тому же кому-то из местных властителей показалось, что дело Грибова – отличная возможность приструнить взорвавшихся коррумпированных медиков. Единственное омрачившее плавный ход судебного процесса событие. В зале в момент зачтения приговора объявился огромный черный пес, пробежал между рядами зрителей к кафедре, остановился, повернулся мордой ко всем и взвыл так тоскливо, так жутко и отчаянно, что похолодели сердца и у судейских, и у присяжных, и у остальных присутствующих. Прокурор поперхнулся и смолк на полуслове. Все замерло, а пес выл и выл, нагоняя на человека в смертную печаль. Два молодцеватых служителя Фемиды опасливо, вон зубища-то какие, приблизившись, вытолкнули псину за дверь, развернулись, но прежде чем мы успели войти обратно, услышали за спиной хриплый злой окрик. пидоры ментовские!» Они разом оглянулись, наслаждаясь предвкушением расправы над хулителем чести представителей советской власти, но никого, кроме пресловутой собаки, развалившейся на тротуаре, не увидели. Обескураженные, вернулись они к скамье подсудимых, и каждый из них решил, что оскорбительные словечки послышались только ему, а уточнять у другого каждый не захотел. И суд, успешно продолжившись, успешно завершился. Хотя и мелькнуло у прокурора впервые в жизни, а не слишком ли мы строго? И долго еще, у кого несколько часов, а у кого и несколько недель, держалось у всех, кто присутствовал в этом зале, странное, ничем, казалось бы, необоснованное, ноющее чувство потери. Глава 13. В который раз уже за последнее время Василиск с легким, таким забытым трепетом в груди, покоящий глыбу его каменного сердца, приоткрыл янтарную крышку шкатулки. Бабочка Майя вскочила, протерла глаза и, кокетливо сложив крылья, наклонила головку. «Доброе утро, моя маленькая повелительница!» Стараясь придать своему обычно такому свирепому рыку подобие мягкости, произнес Василиск. «Доброе утро, милый!» Ответила бабочка и, вспорхнув, чмокнула ящера в один квадратный микрон его носа. «А у меня для тебя сюрприз!» Он отвинтил крышку хрустального флакона и, наклонив его, чуть-чуть плеснул на дно шкатулки. «Ты что, с ума сошел?» – топнув ножкой, закричала бабочка. «Ты решил меня утопить? Здесь хватит нектара, чтобы споить всех бабочек мира!» Но, прильнув на миг к лужице на дне своей роскошной кельи и отпив немного, она сменила гнев на милость и протянула благодарно. «Какая прелесть! С какого это цветка?» «Цветка магнолии, радость моя!» Он не догадывался, что его странный заказ ничуть не удивил его верных рабов уже и при Черноморье. «О, я слышала об этом цветке. Его нектар должен быть ужасно хмельным». «Значит, ты сегодня будешь ужасно пьяная». «Это плохо?» «Сегодня можно. Ведь сегодня ты здесь последние часы. Наступил срок моей ежедневной прогулки, во время которой я демонстрирую свою мощь, превращая в камни животных и людей. Я вынесу тебя отсюда». «Я не хочу!» – недослушав его, крикнула бабочка, и слезы брызнули из-под ее шелковых ресниц. «Я хочу остаться с тобой навсегда, мой милый, мой любимый динозавр!» «Я не динозавр!» – попытался он усмехнуться, но успешка не получилась, и он незаметно смахнул с глаз сталактитики. «Я Василиск. Мне, может быть, еще труднее расстаться с тобой, чем тебе со мной, ведь я буду любить тебя вечно. Таков срок моей жизни, а ты меня лишь несколько недель до своей естественной гибели. И я хочу вернуть тебя в мир как раз для того, чтобы ты полюбила кого-нибудь другого. Как ты думаешь, Майя, легко ли мне это?» «Я не смогу полюбить никого другого», — рыдала она. «Пойми», — пророкотал он как можно ласковее, — «срок твоей жизни десяток недель — это миг по сравнению с моими веками. Ты искорка, мелькнувшая в вечном мраке моего бытия. Днем раньше ты уйдешь или днем позже, не имеет никакого значения. Но я не прощу себе, если ты исчезнешь бесследно. Ты должна выполнить свое предназначение, оставить потомство. Пойми это, моя миленькая, маленькая повелительница, пойми и смирись, как смирился я». Она поникла, штилевыми парусами обвисли ее мокрые от слез крылья. Он, наклонившись осторожно левым кончиком раздвоенного языка, слизнул капельки нектара со дна шкатулки и, подув, осушил его. «Почему ты все решаешь за меня?» «Я не решаю, но я очень прошу». «Ладно», — всхлипнула бабочка. Тут только он заметил, что она уже сильно пьяна. «Ладно, я подумаю». И, устроившись удобнее на постеленном им неделю назад клочке бархата, сладко зевнула. Он улыбнулся, тихонько опустил крышку и, зажав драгоценную ношу в левой передней пятерне, на трех лапах тяжело пополз из сокровищницы в тронный зал. Тут-то на выходе из тоннеля в святая святых подземного мира и встретили хозяина его верные слуги и вечные соглядатые. повелитель!» – пискнул Гомик. «Мы хотим воспользоваться правом!» «Так, так, так!» – хищно прищурился Василиск и, недобро улыбаясь, оглядел столпившихся присмыкающихся, не пожелавших присмыкаться на этот раз. Он решил тянуть время и воспользоваться любым удачным поворотом событий. «А помните ли вы, неверные, что ждет вас всех, если вы воспользуетесь правом напрасно?» «Да, повелитель», — промурлыкала его юркая фаворитка, ревнивейший змей Раф. «Мы знаем. Если наши подозрения окажутся напрасными, ты сожрешь нас всех. Ни один и не попытается спасти свою жизнь, и ты наберешь себе новых слуг. И все-таки, любезный Василиск, мы хотим воспользоваться своим правом. Если тебе нечего бояться, зачем ты споришь? Или ты жалеешь нас? Тогда мы опять же правы, ты проявляешь презренную доброту». «Карлик», — повернулся Василиск к Марксику, — «ты самый мудрый из них. Пойми сам и объясни им, не из страха, потому что мне нечего бояться, и не из жалости, потому что нет ей места во мне. Хочу остановить вас». Он старался говорить как можно убедительнее. «Просто от того, что я привык к вам, я доверяю вам, а главное, мне лень искать новых слуг. Отврати же их от соблазна». «Повелитель!» — рёк карлик, несколько смущенно подергивая реденькую бороденку. «Мы уверены в своей правоте. К тому же страх смерти для нас — ничто в сравнении с позором служить мягкотелому. Подчинись. А после, если так суждено, убей нас». «Что ж, спрашивайте». Подогнув лапы, он грузно опустился на живот и незаметно спрятал под него шкатулку. «Ответь, с кем ты разговариваешь, уединяясь в последние дни?» «А если я отвечу ни с кем?» «Мы обыщем хранилище и сами найдем твою собеседницу, а после казним и ее, и тебя, подвергнув прежде жесточайшим и позорным пыткам, дабы неповадно было существам с горячими сердцами являться в подземное княжество и выведывать его тайны». «А если я отдам ее сам?» «Ты избавишь себя от пыток». «А если я скажу, пытайте меня в два или в три раза более жестоко, только выпустите ее в свет, исполнится ли мое желание?» «Частично. Мы будем пытать тебя, о всемогущий, в два и в три раза более жестоко, но ее убьем все равно». «Что ж, тогда я говорю вам, ищите». Он положил тяжелую голову на пол и, полуприкрыв глаза, наблюдал, как почтительно изгибаясь, проползли под предводительством Марксика и Гомика мимо него несколько десятков самых родовитых и грозных змей. Вскоре они убедятся в тщетности своих поисков и, подстегиваемые страхом смерти, решатся обыскать и его самого. Выход один. Он наклонил голову, просунул пасть под живот, крепко сжал шкатулку в зубах и, оттолкнувшись, что есть силы от земли, кинулся на пролом через толпу, впереди ослабленную уходом самых сильных. Змеи опутывали его с ног до головы, сплетаясь в сети и канаты, пытаясь остановить его во что бы то ни стало, но он стряхивал и топтал их, метр за метром прорываясь вперед. Он бежал по гулким туннелям, он шлепал по подземным речкам, он продирался через узкие щели, где потолок, заросший известняком, почти сходится с полом. А разная нечисть, вчера еще бывшая его покорным народом, стекалась из боковых закоулков и преследовала его, отставая лишь на несколько шагов. Оранжево-зеленые памы и узорчатые полозы, гигантские питоны и злобные гадюки, ехидны, сепсы, гипсы и мертвенноглазые морицы, ни один из вчерашних рабов не хотел лишиться удовольствия травить вчерашнего господина. На одном из поворотов путь ему преградил Тифон, чудовище с сотней змеиных голов, но по-настоящему он страшен только для земных жителей, для Василиска же не более чем сотня обыкновенных змей. Мощным ударом когтистой лапы он вмял Тифона в стену пещеры, стена неожиданно обвалилась, и за ней обнаружился ход, идущий круто вверх. Василиск, растопырив лапы, еле выбрался в ночь из узкой вертикальной норы на лесную поляну и, широко разинув пасть с кликотанием и храпом, пытаясь отдышаться душным предгрозовым воздухом, выронил шкатулку на земь. Та раскрылась, и из нее выпорхнула заспанная бабочка. У них была от силы минута. «Майя, быстрее лети отсюда! Я сумею защитить тебя от погони, но выполни мои поручения. Навести двух человек, которых я когда-то любил и ненавидел». И он коротко объяснил ей, кого и где она должна найти, что и каким образом внушить. «Прощай же», — закончил он. «Прощай», — ответила бабочка, сосредоточенно выслушав его, и, поцеловав один квадратный микрон его носа, исчезла во тьме. Василиск прислушался и уловил зловещий шелест тысяч приближающихся тел. Он знал, как остановить их. Впившись когтями себе в грудь, он рванул, что есть силы. Одновременно с тем, как с треском лопнула его шкура, с треском же лопнула молния и небо, и хлынул дождь. Ощерившись от невыносимой боли, Василиск вынул из груди окровавленную глыбу своего сердца, успев удивиться, что от нее, такой, казалось бы, безжизненной, тянутся, лопаясь тонкие волоски, поднял передними лапами над головой и с размаху до половины вогнал ее в нору. Им не пробиться. Грянул гром. «Шон!» — взвыл Василиск и, перевернувшись на спину, изогнулся в агонии. Ужасающий взгляд его, поймав пролетавшую мимо сову, нечаянно превратил ее в камень, и она, двигаясь по инерции, пушечным ядром ударилась о сосну. Посыпались шишки, он вздрогнул в последний раз и затих, прошептав: «Проклятая Арктика!» Он уже не видел, как на холмике норы, дрожа огоньком сигареты, блеснула алая точка. Она становилась все ярче, дрожала все сильнее и, наконец, сорвавшись, побежала по холму, оставляя за собой огненную надпись. «Сказано так в книге Владыки Сущего, и раз лишь в миллион лун явится тот, кто очистится от скверны, употребив сердце свое на защиту далекого и слабого, и спадет с того шкура Василиса Мерзкого, и быть ему снова человеком». От грозового грома проснулся Виталька, но проснулся почему-то не с испугом, а с радостным чувством на душе. Проснулся и увидел, что не спит и мама, лежит, улыбаясь в свете ночника, каким-то своим взрослым мыслям. А на улице встрепенулся ото сна и огромный Ньюфаундленд, нашевынчевавший сегодня из-под предчувствия дождя под скамейкой возле ларька приема стеклопосуды. Проснулся и принялся безудержно чесаться. Неужели блохи? Вот же напасть! Насколько он не скребся, сколько не покусывал участочков кожи, злобных насекомых не обнаружилось. Зато шерсть, к его неописуемому удивлению, огромными клочьями падала на землю. «Лишай!» — ужаснулся Гендос. Но, услышав очередной раскат грома, отчего-то вдруг успокоился и поддался накатившей внезапно щенячьей радости ожидания чуда. С тем же, только что не щенячьим чувством, проснулась в своей новой квартире и Майя Дашевская. И чудо не заставило себя долго ждать. Внимание ее привлек свет за окном, совершенно невероятный в этот час. Поднявшись ногая босиком, она приблизилась к окну и с высоты своего третьего этажа увидела, что земля внизу усеяна какими-то разноцветными светящимися пятнами. Молнией треснуло небо, эхом пронесся раскат и хлынул дождь. Майя распахнула окно, вздохнула грозовой свежестью, и брызги с подоконника оросили ее высокую ослепительную грудь. И тут с легким веселым испугом она увидела, что цветные пятна, поднимаясь, стали приближаться к ней. «Боже мой, да ведь это цветы! Огромные, с блюдца, величиной, бархатистые, светящиеся неземные цветы, ярко-желтые, рубиновые и лиловые!» Сантиметр за сантиметром подтягивались они к ее окну. Невиданный букет на тонюсеньких, бледно-зеленых, напряженных стебельках. Они тянулись все выше, а стебельки становились все тоньше. Благоухая, цветы все одновременно поравнялись с ее окном, и стебельки их стали такими тонкими, что уже не выдерживали веса, надламывались, и прелестные соцветия, вспыхнув радужным фейерверком, разом рухнули вниз». И в этот миг в комнату, спасаясь от дождя, влетела бабочка, совсем не ночная, а павлиний глаз. Влетела и села на протянутую ладонь. Майя приблизила ее к глазам и рассмеялась, потому что ей показалось вдруг, что бабочка кокетливо, как светская соперница, поглядывает на нее. И Майя поняла, что еще немного, и она, пожалуй, тронется рассудком. Ну и пусть, мелькнула мысль, ведь это будет счастливое сумасшествие. И тут она осознала, что главное, что переполняет ее сейчас, ощущение неминуемого счастья. Эпилог. На операционном столе лежал человек. Грибники, отправившиеся на промысел сразу после дождя, лившего всю ночь, нашли его в лесу возле большого серого валуна, поросшего тонкими волосками травы. Человек был гол, худ, небрит и истерзан. На груди его зияла рана, похожая на разошедшийся хирургический шов. Но самым удивительным было то, что человек этот был жив. Майя, задыхаясь, бежала по коридору больницы, на ходу натягивая белые стерильные нарукавники. Ее разбудил телефонный звонок. «Срочно на операцию!» Она еще не знала, кого увидит на столе. И все же нечто большее, чем служебный долг и клятва Гиппократа, гнало ее вперед. А над склоненной головой хирурга, спасающего эту странную жизнь, самозабвенно делали новые жизни две невесть, откуда взявшиеся тут бабочки Ванесса и Ио. Они то плакали, то смеялись, то в короткие, но немногочисленные миги оргазма что-то кричали друг другу и людям в белых халатах. Но люди не слышали их.